Седьмое. Медитация в повседневной жизни. Во время циклов созерцания, когда колокольный смотритель желает пригласить колокол позвонить, он повторяет про себя следующие строки. Тело, речь и сознание находятся в совершенном единстве. Моя душа летит вслед за звуком колокола. Пусть тот, кто услышит его, избавится от забывчивости и преодолеет всякую злость и печаль. Затем он делает три вдоха и приглашает позвонить колокол. Каждый, кто слышит колокол, оставляет все свои дела, чтобы сделать также три вдоха и повторить следующий стих. «Послушай, послушай, этот прекраснейший звук возвращает меня к подлинному я». Смысл медитации заключается в осознании того, что происходит в нашем теле, в наших чувствах, в нашем сознании и во всем мире. Медитация является самой ценной практикой буддизма, и очень важно заниматься ею так, чтобы она доставляла удовольствие. Для медитации необходимо умение улыбаться. Колокол осознанности помогает нам в этом. Предположим, у вас имеется сын, который постепенно становится необузданным молодым человеком. Возможно, что его будет непросто полюбить. Это вполне естественно. Для того, чтобы быть любимым, человек должен сам научиться этому. Если ваш сын не в силах полюбить, то вы будете весьма несчастливы. Вам хочется полюбить его, но все, что вы можете сделать, это понять его, понять причины его поведения. Мы должны сделать нашего сына предметом для медитации. Вместо того, чтобы брать в качестве предмета для медитации понятие пустоты или нечто иное, мы вполне можем выбрать для этого сына. Прежде всего, нам необходимо избавиться от наплыва мыслей и чувств, которые сводят на нет наши усилия при медитации, и постараться развить усилие сосредоточения. На санскрите это именуется самадхи. Прежде чем начать выполнение домашнего задания, ребенок должен прекратить жевать резинку и выключить радио. Только тогда он сумеет в полной мере сосредоточиться на задании. Если мы желаем понять собственного сына, то нам следует научиться отстраняться от вещей, которые отвлекают наше внимание. Сосредоточение, самадхи — это главнейшее в медитации. Когда у вас есть лампа, вам также необходим абажур, мешающий свету рассеиваться. Только тогда вы сумеете без труда прочесть книгу. Практика сосредоточения подобна абажуру на лампе. Она помогает нам сосредотачиваться на чем-либо. Занимаясь сидячей медитацией, либо медитацией во время ходьбы, мы должны позабыть о прошлом и будущем и научиться пребывать исключительно в настоящем времени. Это поможет нам развить усилие сосредоточения. Обладая таким усилием сосредоточения, мы сумеем глубже войти в положение дел. Это медитация, основанная на проникновении. Во-первых, мы осознаем положение дел, сосредотачивая свое внимание на нем. А затем уже проникаем в суть вопроса, чтобы выяснить его предпосылки. В данном случае вопросом является неблагополучное положение дел нашего сына. Мы не ругаем нашего сына. У нас есть желание всего лишь понять, почему он стал таким. В соответствии с данным способом медитации, мы находим все предпосылки, важные и неважные, которые привели к настоящему образу жизни нашего сына. Чем лучше мы разберемся, тем лучше мы поймем. Чем лучше мы поймем, тем проще будет для нас проявить сострадание и любовь. Понимание является источником любви. В сущности, понимание и есть любовь. Понимание — это иное имя для любви. Любовь — это иное имя для понимания. Когда мы упражняемся в буддизме, очень полезно упражняться именно таким образом. Когда вы посадили дерево, и оно не слишком хорошо растет, вы не ругаете за это дерево. Вы пытаетесь понять, почему это происходит. Возможно, в почве мало удобрений, либо мало воды, либо место слишком солнечное. Вы никогда не ругаете дерево. Но разве ваш сын хуже, чем дерево? Если бы мы знали, как правильно заботиться о нем, то он бы вырос замечательным человеком. Ругань не приносит пользы, поэтому никогда никого не ругайте. Никогда не пытайтесь убеждать с помощью различных доказательств. Это мой собственный опыт. Понимание заменяет всякие доказательства и порицания. Если вы разобрались, в чем дело, если вы даете другим это понять, то вы сможете любить, и положение дел изменится к лучшему. Колокол осознанности — это голос Будды, призывающий нас вернуться к самим себе. Нам следует отнестись с должным уважением к этому звуку, оставить все наши дела, вернуться к самим себе, одновременно улыбаясь и правильно дыша. Это не некий отдаленный Будда, это наш, личный Будда призывает нас. Если мы не можем расслышать звук колокола, то мы не сможем расслышать иные звуки, которые также исходят от Будды, такие как звук ветра, пение птицы и даже шум машин или плач ребенка. Все они являются призывом Будды вернуться к самим себе. Упражняться посредством колокола очень полезно, и как только вы научитесь этому, вы сумеете упражняться посредством ветра и прочих звуков. После этого вы можете упражняться не только при помощи звуков, но и при помощи форм. Солнечный свет, проникающий в наше окно, также является призывом от Дхармакая стать Буддакая, призывом для воплощения Санхакая. Успокаиваюсь, улыбаюсь. Настоящий момент, удивительный момент. Когда вы занимаетесь медитацией во время ходьбы, либо сидячей медитацией, вы можете повторять эти слова или использовать иной способ, например, счет. Делаю вдох один, делаю выдох один. Делаю вдох два, делаю выдох два, вдох три, выдох три. Когда вы дойдете до десяти, можете приступить к обратному счету. Десять, затем девять, восемь, семь. Отсчет дыхания является одним из способов научиться сосредоточению, самадхи. Если вы не можете достичь достаточного сосредоточения, то вам не хватит сил для проникновения. Для проникновения в предмет медитации. Стало быть, правильное дыхание, медитация во время ходьбы, сидячая медитация и прочие упражнения прежде всего способствуют достижению определенного уровня сосредоточения. Это именуется остановкой. Остановка для того, чтобы сосредоточиться. Подобно тому, как абажур останавливает рассеивание света, чтобы вам было легче читать, первым шагом в медитации является остановка, прекращение рассеянности, сосредоточенность на единственном предмете. Наилучшим и наиболее доступным предметом медитации является дыхание. Нет ничего прекраснее дыхания. Оно воссоединяет тело и сознание. Если вы не можете отсчитывать вдохи либо следить за ними, то вам поможет остановка. Понятие остановки и созерцания – весьма близки. Как только вы останавливаетесь, печатные буквы становятся более отчетливыми. Причины поведения вашего сына становятся более понятными. Остановка и созерцание. В этом заключается смысл медитации, основанной на проникновении. Под проникновением понимается некоторое видение, проникновение в действительность. Остановка также является созерцанием, а созерцание – помогает остановиться. Два являются одним. Мы делаем множество дел. Мы стремимся куда-то. Бывает, что обстоятельства сложны, и нам говорят: не сиди на месте, сделай что-нибудь. Но чрезмерная суетливость может принести вред делам. Поэтому вам следует говорить: ничего не предпринимай, сядь и подумай. Присядь, остановитесь. Прежде всего, станьте сами собой и отталкивайтесь от этого. В этом заключается смысл медитации. Когда вы занимаетесь сидячей медитацией в зале для созерцания, дома, либо в любом другом месте, вы можете поступать таким образом. Но вы должны сидеть правильно. Только сидеть недостаточно. вы должны сидеть и существовать. Без существования нельзя правильно сидеть. Остановитесь и созерцайте. Существует множество методов остановки и созерцания, и умудренный наставник сумеет придумать, как вам помочь. По буддийским представлениям, существует 84 тысячи ворот дхармы, через каждый из которых можно проникнуть в действительность. Под дхармовыми воротами понимаются средства достижения, способы упражнения. Когда мы скачем на взбесившемся, неуправляемом скакуне, мне кажется, что прежде всего нам хочется остановиться. Но каким образом мы можем это сделать? Мы должны оказать сопротивление увеличению скорости потери самообладания, то есть мы должны организовать сопротивление. Если вы проведете 2 часа за одной чашкой чая, занимаясь чайной медитацией, то тем самым вы окажете действие сопротивления, ненасильственного сопротивления. Мы можем это сделать, поскольку у нас есть санхакая. Мы можем это сделать вместе. Мы можем оказать сопротивление тому образу жизни, который выводит нас из себя. Медитация во время ходьбы также является сопротивлением. Стало быть, если вы желаете прекратить вооружение, то вы должны оказать сопротивление и приступить к этому в вашей повседневной жизни. Мне довелось увидеть автомобиль из Нью-Йорка с наклейкой на бампере «Пусть мир начнется с меня». Сказано верно. Так позвольте и мне начать с мира. Так позвольте и мне начать с мира. Это также верно. Медитация во время ходьбы может доставлять большое удовольствие. Мы прогуливаемся неторопливо, в одиночестве либо с друзьями, по возможности в красивом месте. Медитация во время ходьбы направлена на то, чтобы наслаждаться ходьбой. Ходьба не ради того, чтобы прибыть в некое место, но просто ради ходьбы. Целью является пребывание в настоящем моменте и наслаждение каждым сделанным шагом. Для этого вам необходимо позабыть все горести и невзгоды, не думать о будущем, не думать о прошлом, а просто наслаждаться настоящим моментом. Вы можете взять за руку ребенка, как вы это обычно делаете. Вы прогуливаетесь, вы делаете каждый шаг так, точно вы счастливейший человек на земле. Нам часто приходится ходить, но, как правило, это напоминает легкоатлетический забег. Если мы ходим подобным образом, то тем самым мы оставляем на земле следы злости и печали. Нам следует ходить так, чтобы оставлять на земле только следы умиротворенности и безмятежности. Всякий из нас может осуществить это, в том числе и ребенок. Если мы можем сделать хотя бы один шаг таким образом, то мы можем сделать также 2 шага, 3 и больше. Если мы в состоянии сделать единственный шаг умиротворенно и счастливо, то все человечество может благодаря этому обрести мир и счастье. Медитация во время ходьбы является замечательным упражнением. Важнейшая проповедь Будды, касающаяся медитации, Сатипатхана Сутта, доступна на палийском, китайском и многих других языках, в том числе на английском и французском. Согласно этому тексту, смысл медитации заключается в осознании того, что происходит в нашем теле, в наших чувствах, в нашем сознании, а также в объектах сознания, которые по сути являются миром. Если вы осознаете все то, что происходит вокруг, то многие неприятности вы можете увидеть еще в момент их зарождения и поэтому избежать их. Когда неприятности проявляются, обычно бывает поздно. Образ нашей повседневной жизни имеет определяющее значение. Наши повседневные чувства, наша разговорная речь, включая все обыденные вещи, все это является медитацией. Мы должны учиться применению медитации в повседневной жизни. Существует множество вещей, сделать которые не составляют труда. Например, перед тем, как сесть ужинать, все могут сесть вокруг стола и выполнить дыхательное упражнение, то есть сделать 3 глубоких вдоха. Вы дышите, чтобы восстановить себя. чтобы стать собой. Я уверен, что когда вы делаете глубокие вдохи, вы полностью овладеваете собой. Затем, прежде чем начать есть, можно посмотреть на окружающих вас людей и улыбнуться им, но уделять каждому человеку следует не более 3-4 секунд. Нам никогда не хватает времени, чтобы взглянуть на окружающих нас людей, даже если мы их любим, а в скором времени сделать это будет невозможно. Поэтому нет ничего лучше радушного отношения к людям. В сливовой деревне есть ребенок, который перед тем, как приступить к еде, читает гатху. Когда в его руках тарелка с рисом, он понимает, насколько он счастлив. Будучи беженцем, он знает, что во многих странах Юго-Восточной Азии дети не обеспечены едой. Сорт риса, который можно купить на Западе, является самым лучшим и импортируется из Таиланда. Даже в самом Таиланде тайские дети не имеют возможности есть такой рис. Они едят рис более низкого качества. Хороший рис экспортируется в другие страны, которые платят валютой. Когда этот мальчик-беженец держит тарелку с рисом, он должен осознавать свое счастье. Он помнит о том, что 40 тысяч детей его возраста каждый день умирают от голода. Поэтому он говорит нечто вроде следующих слов. «Сегодня у нас на столе много хороших вещей, приготовленных мамой. Вон там сидит мой папа. Там я вижу брата и сестру. Так хорошо быть вместе и не голодать. Я чувствую большую благодарность». Существует множество упражнений, которые могут вернуть осознанность в повседневной жизни. Правильное дыхание в перерывах между телефонными звонками. Медитация по пути на деловую встречу. Медитация при осуществлении помощи голодающим детям и жертвам войны. Буддизм должен принимать активное участие в жизни. Какая будет польза от медитации, если она не может повлиять на нашу повседневную жизнь? Вы можете испытать большое счастье, занимаясь дыхательными упражнениями и улыбаясь. Условия вполне приемлемы. Вы можете делать это в зале для созерцания. Вы можете делать это дома. Вы можете делать это в парке, на берегу реки, повсюду. Я бы хотел, чтобы в каждом нашем доме была крошечная комната для выполнения дыхательных упражнений. У нас есть спальная комната, столовая, кухня. Так почему бы нам не иметь комнаты для дыхательных упражнений? Дыхание имеет большое значение. Я хочу, чтобы такая комната была обставлена как можно проще, без излишней пышности. Там могут быть маленький колокольчик с прекрасным звуком, несколько подушек либо стульев, и, может быть, букет цветов, напоминающий нам о нашей подлинной природе. Располагать цветы можно поручить детям, они должны это делать осознанно, с улыбкой на лице. Если ваша семья состоит из 5 человек, то вы можете держать там 5 подушек или стульев для себя и еще несколько для гостей. Время от времени вы можете приглашать гостей пройти в эту комнату, сесть и выполнить вместе с вами дыхательные упражнения в течение 5 либо 3 минут. Если у вас имеется желание поместить туда статую или изображение Будды, то будьте добры, отнеситесь к этому пристрастно. Множество раз я видел Будду, который был далеко не безмятежен и не умиротворен. Художники, которые делали такие изображения, не занимались дыхательными упражнениями и не улыбались. Будьте пристрастны, если вы желаете, чтобы Будда явился к вам в дом. Будда должен быть улыбающимся, счастливым и прекрасным. Это необходимо для детей. Если, взглянув на Будду, они не почувствуют себя обновленными и счастливыми, то статуя никуда не годится. Если вы не нашли достаточно хорошего изображения Будды, то лучше подождите и замените Будду цветком. Цветок является Буддой. Цветок имеет природу Будды. Мне известны семьи, где дети, позавтракав, идут в комнату, вроде описанной выше, чтобы сесть там и сделать 10 вдохов. Вдох-выдох 1, вдох-выдох 2, вдох-выдох 3 и так далее. И только затем уже они отправляются в школу. Это замечательнейшая практика. Если ваш сын не желает делать 10 вдохов, то в таком случае почему бы ему не сделать 3 вдоха? Стать с утра Буддой — это весьма хорошее начало для дня. Если утром вы стали Буддой и стараетесь соответствовать ему в течение целого дня, то очень может быть, что вечером вы вернетесь домой с улыбкой на лице. Таким образом, Будда будет по-прежнему пребывать в вас. Когда вас охватывает волнение, вы не должны что-либо делать или произносить. Попросту постарайтесь следить за дыханием и не спеша пройдите в комнату для дыхательных упражнений. Такая комната также символизирует чистую землю, поэтому мы можем оказаться в ней, даже если мы не находимся дома. У меня есть знакомый, который всякий раз, когда его охватывает волнение, уходит в комнату для дыхательных упражнений. Он неторопливо усаживается, делает 3 вдоха и выдоха, приглашает колокольчик позвонить и повторяет гатху. Мгновенно он начинает чувствовать себя лучше. Если ему требуется посидеть подольше, то он остается в комнате. Время от времени, пока его жена готовит ужин, она слышит звон колокольчика, который напоминает ей об осознанности при ее работе. В такие моменты она начинает по-особенному ценить своего мужа. Он такой хороший, так сильно отличается от других, он понимает, что делать со злостью. Если и ее вдруг охватывает раздражение, то такое чувство быстро стихает. Порой она прекращает нарезать овощи и приходит в комнату для дыхательных упражнений, чтобы посидеть вместе с мужем. Подобный образ действий благотворно влияет на каждого, поскольку каждый не только на словах, но и на собственном примере показывает, как нужно правильно поступать. Когда начинает нервничать ваш ребенок, вам не стоит говорить «иди в эту комнату». Вам лучше взять его за руку и пройти в комнату для дыхательных упражнений, чтобы там вместе побыть в тишине. Это наилучшим образом учит спокойствию. В самом деле, весьма неплохо начинать день, будучи Буддой. Всякий раз, когда вы чувствуете, что можете отойти от вашего внутреннего Будды, вы можете присесть и выполнять дыхательные упражнения до тех пор, пока не вернетесь к своему подлинному «я». Мне хочется предложить вам сделать 3 вещи. Постараться отвести комнату для дыхательных упражнений, для медитации в собственном доме. Каждое утро вместе с детьми, если они имеются, выполнять дыхательные упражнения в течение нескольких минут. Перед тем, как отойти ко сну, вместе с детьми выходить на улицу и заниматься медитацией во время ходьбы. 10 минут будет вполне достаточно. Эти вещи имеют большое значение. Они могут повлиять на нашу цивилизацию.